Джэдзун Кап, Ламрим Чен Мо, том 5. Проникновение Випашьяна и его сочетание с безмятежностью. Введение. Итак, как уже говорилось, не следует довольствоваться одной только безмятежностью, отмеченной отсутствием мыслетворения, пребыванием сосредоточенной мысли на одном объекте желательным образом, ясностью без всякого расплывания и благом блаженной радости. Нужно, взрастив мудрость правильного уяснения сути реальности, осваивать проникновение. Без этого вы как иноверцы, которые на своем пути тоже владеют таким обычным самадхи. Сколько в нем не усердствуете, не избавитесь от семян клеш и, следовательно, не освободитесь от обусловленного существования. Так говорится в первой ступени созерцания. Итак, достигнув устойчивого сосредоточения мысли на объекте, следует производить тонкий анализ реальности, и тогда сверкнет свет прозрения, полностью уничтожающий семена омраченности. Иначе, как иноверцы, не избавитесь от клеш посредством одного лишь самадхи. Ведь в сутре «Царь самадхи» сказано. Хотя мирские йоги культивируют самадхи, они не разрушают представление о «я». Их клеши возвращаются и вновь тревожат ум. И Удрака так культивировал самадхи. Культивирование самадхи здесь означает описанное выше самадхи, отмеченное отсутствием мыслетворения, ясностью и прочими качествами. Хотя иноверцы культивируют его, они не способны избавиться от цепляния за «я», не разрушают представление о «я», и из-за того, что цепляние за «я» не отброшено, клеши, как было сказано, снова возникают. Клеши возвращаются и вновь тревожат ум. Что же нужно освоить, чтобы достичь освобождения? Ответ дается в следующем четверостишии, цитировавшемся из той же сутры ранее. Когда анализируешь бессамостность явлений, если, анализируя лишенные самости явления, взращиваешь мудрость понимания смысла отсутствия самости и созерцаешь, что в анализе постиг, то есть, обретя воззрение отсутствия самости, усваиваешь его, тогда созреет плод, нирвана достижения. То есть, это истинная причина достижения плода нирваны или свободы. Но можно ли также достичь свободы, осваивая что-нибудь другое, вместо этой мудрости, понимания отсутствия самости? Сказано. Другой причиной не рождается покой. То есть, если осваиваешь другой путь, лишенный этой мудрости, страдания и клеши не утихнут. Это ясное указание на то, что только постижение бессамостности отсекает корень обусловленного существования. Цитируется и в мадхьямических ступенях созерцания для сокрушения аргументов Хашана. Поэтому его нужно твердо знать. Ведь хотя риши и наверцы владеют самадхи, сверхъестественными способностями и прочими достоинствами, но, не владея воззрением бессамостности, они никак не могут уйти из сансары. И в цитированной ранее корзине бодхисаттв сказано, кто, не зная реальности, объясненной словом Будды, довольствуется лишь самадхи и горделиво усматривает в нем стезю созерцание глубокой сущности, тот не освобождается от сансары. Вот что я подразумевал, говоря, что слушающий других освобождается от старости и смерти. Так вселенский учитель разъяснял свою мысль, указав, что слушающий других – это слушающее объяснение других об отсутствии самости. Поэтому нет сомнения, что он сказал слушающий других и так далее, ради опровержения мысли, что глубокое воззрение – зарождается без всяких условий, изнутри, помимо слушания и обдумывания наставлений святых друзей об отсутствии самости. В общем, часть всего слова победителя прямо учит о реальности, а где не учит о ней прямо, все-таки ведет к ней и приводит косвенно. Тьма омраченности не рассеивается, пока не засияет свет познания реальности, а рассеивается только когда засияет. Одна лишь безмятежность полностью сосредоточенного ума не приводит к чистому прозрению и не устраняет тьмы омраченности. Поэтому, конечно, нужно стремиться к мудрости. Думая, буду стараться постичь смысл реальности, отсутствие самости. Как сказано в средней ступени созерцания. Затем, осуществив безмятежность, осваивайте проникновение, думая. Все изречения Бхагавана превосходны. Они прямо или косвенно проясняют реальность, ведут к ней. Когда познаешь реальность, то избавляешься от всех сетей ложных воззрений, будто мрак рассеивается с появлением света. Просто безмятежность еще не приводит к чистому прозрению, не устраняет и тьмы омрачений. А если правильно созерцать реальность при помощи различающей мудрости, рождается чистейшее прозрение. Реальность постигается. Только мудрость полностью избавляет от омрачений. Поэтому я, пребывая в безмятежности, буду тщательно искать реальность с помощью мудрости. Не буду довольствоваться безмятежностью. Какова же реальность? В абсолютном смысле это пустота всех вещей от двух видов самости. Самости индивидов и явлений. Мудрость. Единственный из парамид, позволяющая постичь реальность. Посредством медитации и прочих парамид постичь ее невозможно. Поэтому, не путая простой медитации с парамидой мудрости, нужно развивать мудрость. В истолковании смысла сказано. О Бхагаван, посредством какой парамиды Бодхисаттва постигает, что у явлений нет мудрости? Посредством парамиды мудрости постигает Авалокитешвара. Об этом же гласит и приводившаяся уже цитата из священной сутры «Культивирование благоговения к Махаяне». Я не говорил, что верующие в Великую Колесницу Бодхисаттв, как бы они ни практиковали, в Великой Колеснице могут освободиться, не пребывая в мудрости.